Эпилог. Перебирая ногами, из воды вышли двое. Оказавшись на суше, один из них, выглядевший как старик, который был одет в одни штаны, упал на песок пляжа. «Чертово море!» — простонал он, перевернувшись на спину и раскинув руки. «Чертово Сантану!» «Радуйся, что вообще выжил!» — хмыкнул второй. Вот он со стороны выглядел так, будто и не вышел только что из воды. Абсолютно сухой, красивый мужчина, облаченный в дорогой костюм, взмахнул перепончатыми крыльями. — А у тебя, я смотрю, даже мана еще осталась, — проворчал старик. — Убери крылья, придурок. Не дай боги, нас тут кто-то из местных увидит. — Это проблема местных, а не наша, — пожал плечами инкуб. Тем не менее, иллюзию на крылья он все-таки накинул. «Да и с одеждой что-нибудь сделай», — начал подниматься старик. «Выглядишь как аристократ посреди свинарника. Слишком неестественно». «Как скажешь», — закатил глаза Джон. «Что теперь?» Непроизвольно коснувшись рукой кошеля, висящего на поясе, Даршан вздохнул. «Если ты не ошибся с направлением, мы должны быть в Потане», — произнес Даршан. «А значит, топать нам до дома и топать». Даршан нервничал. Показывать это перед демоном он, естественно, не собирался, но ситуации не из приятных. И дело даже не в том, что им придется пересечь полконтинента по территории, на которой ненавидят и боятся демонов. Его главная проблема сейчас была в отсутствии маны и демоне. Эта тварь и так могла его убить просто из прихоти. А тут еще трофей, за который инкубы очень хорошо наградят. Оставалось надеяться на... просто надеяться. Даршан не знал, какие приказы отдал герцог Джону, когда посылал его к нему. Возможно, там есть что-то, что сохранит старику жизнь. Но это именно что надежда. Демоны по природе своей мечтают о силе и возвышении. А тут такой повод. Ладно, что будет, то будет. «Ты уверен, что Сантану...» — покрутил ладонью Джон. «Не упадет нам на хвост?» «Только если из-за тебя», — скривился Даршан. «Меня она точно мертвым считает». Изображать смерть Даршан умел, был опыт. Вот и с Сантану он провернул подобное. Пришлось рискнуть, конечно, зато теперь он может похвастаться, что вышел против Сантану один на один и выжил. Подтверждением того, что они таки смогли уйти незаметно, был факт их существования. Вряд ли маги островов и Сантану, в частности, дали бы им переплыть море, если бы знали об их существовании. Но Джон это все и без него знает, и вопрос был немного о другом. А ведь если бы эта тварь древняя не добралась до портала раньше, чем они вернулись, все было бы гораздо проще. — То есть на островах зацепок не осталось, — уточнил инкуб. «Все следы стерты», — пожал плечами Даршан. «У меня были годы на то, чтобы научиться стирать следы ритуала Скворцовой». «Значит», — посмотрел Джон куда-то в сторону, — «осталось только до герцога добраться». «Всего лишь», — хмыкнул Даршан. «Я демон седьмого уровня, обладающий неплохими знаниями в иллюзиях», — посмотрел на него Джон. «А ты маг восьмого круга, который скоро восстановит ману». «Думаю, справимся». «Естественно, справимся», — ответил Даршан покровительственным тоном. «Вопрос во времени. Порталами-то мы пользоваться не можем. Ты демон, а я...» — вздохнул он. «Не мое направление». «Отец!» — выкрикнул Ларен, распахнув двери спальни короля. «Ну что еще?» — спросил сидящий на кровати Гирон. «Ларен?» Одетый в пижаму, король клевал носом, пытаясь окончательно проснуться. Его жена, мать принца, что-то пробубнила, натягивая одеяло на голову. «У нас проблемы», — произнес Ларен. «У нас всегда проблемы», — отмахнулся король. «Сор свернулся в Суру, причем без принца», — озвучил принц новость. «Только что с ним говорил по дальней связи. Этот...» — покачал головой Ларен. «Принц отпустил его домой, а этот придурок принял предложение». «Что за...» — проморгался Гирон. «Это как? Он бросил принца Атолы? Почему?» Суть король ухватил быстро, да и королева, высунувшаяся из-под одеяла, тоже. 120 000 демонов и 4 чак-чака», — произнес Ларан. «Против 5 000 человек. Сорос решил, что это безнадежный бой». Потер лицо король. «А принц остался, верно?» «Верно», — подтвердил Ларан. «И, по словам Сорса, он собирается принять бой». «Ну, отлично», — поник Гиран. «Теперь у нас огромная демоническая армия, мертвый наследный принц Атолы и предатель из гвардии наследного принца Драума». «Согласен, это проблема». Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2025 году. Читал Андрей Кузнецов.